в августе. Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказала о своей любви. И так как мне шел тогда 22-й год, то казалось, что я остался один во всем свете. Был конец августа. В малорусском городе, где я жил, стояло знойное затишье. И когда однажды в субботу я вышел после работы от Бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел, куда глаза глядят, за город. Шел я по тротуарам мимо закрытых магазинов и старых торговых рядов. В соборе звонили к вечерне, от домов ложились длинные тени, но было еще так жарко, как бывает в южных городах в конце августа, когда даже в садах, жарившихся на солнце целое лето, все покрыто пылью. Мне было тоскливо, несказанно тоскливо. Вокруг меня все замирало от полноты счастья. В садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске. На пыльной площади водопровода стояла красивая большая хохлушка в расшитой белой сорочке и черной плахте, плотно обтягивавшей ей бедра, в башмаках с подковками на босую ногу. Было в ней что-то общее с Венерой Милосской, если только можно вообразить себе Венеру загорелой, с карими веселыми глазами и с такой ясностью чела, которой бывает, кажется, только у хохлушек и полек. Наполнив ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстречу мне, стройная, несмотря на тяжесть плескавшейся воды, слегка покачивая станом и постукивая башмаками по деревянному тротуару. И помню, как почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и как долго смотрел за нею. А в улицу, которая шла с площади под гору на подол, видна была огромная, мягко синеющая долина реки, луга, леса, смуглые золотистые пески, за ними и даль, нежная южная даль. Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень. А между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бандарному ремеслу. И теперь, постояв на площади, я решил отправиться в гости к толстовцам за город. Спускаясь под гору на подол, я встретил много парных извозчиков, которые шибко везли пассажиров с 5-часового поезда из Крыма. Огромные ломовые лошади медленно тащили в гору гремящие телеги с ящиками и тюками. И запах москательных товаров, ванили, рогожи, извозчики, пыли, люди, которые ехали откуда-то, где должно быть хорошо, все опять заставило мое сердце сжаться от каких-то мучительно тоскливых и сладких стремлений. Я свернул в тесный переулочек между садами и долго шел по предместью. Понычи этого предместья мастеровые мещане дико и чудесно гукали в летние ночи по долине, да пели хорами на церковный лад красивые и печальные казацкие песни. Теперь понычи молотили. На окраине, там, где голубые и белые мазанки стояли уже на ливаде, при начале долины мелькали на таках цепы. Но в затишье долины было жарко так же, как в городе, и я поспешил взобраться на гору в открытую ровную степь. Тихо, покойно и просторно было там. Вся степь, насколько хватало глаз, была золотая от густого и высокого жнивья. На широком, бесконечном шляхе лежала глубокая пыль. Казалось, что идешь в бархатных башмаках. И все вокруг, и жнивья, и дорога, и воздух сияло от низкого вечернего солнца. Прошел черный от загара пожилой хохол в тяжелых сапогах, в бараньей шапке и толстой свитке цвета ржаного хлеба. И палка, которой он попирался, блестела на солнце, как стеклянная. Крылья грачей, перелетавших над жнивьями, тоже блестели и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы от этого блеска и зноя. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу и пару валов, которые медленно влекли ее до шалаш сторожа на бахчах. Ах, славно было среди этой тишины и простора! Но всю душу мою тянуло к югу, за долину, в ту сторону, куда уехала она. В полуверсте от дороги над долиной краснела черепичная кровля маленького хутора, поместье толстовцев, братьев Павла и Виктора Чемченковых. И я пошел туда, по сухому колкому жневью. Вокруг хаты было пусто. Я заглянула в окошечко. Там гудели одни мухи, гудели целыми роями. На стеклах, под потолком, в горшках, стоявших на лавках. К хате был пристроен скотник, и там не оказалось никого. Ворота были открыты, и солнце сушило двор, заваленный навозом. «Вы куда?» — внезапно окликнул меня женский голос. Я обернулся. На обрыве над долиной, на меже бахчи, сидела жена старшего Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая, она подала мне руку, и я сел с ней рядом. «Скучно?» — спросил я, помолчав и глядя ей прямо в лицо. Она опустила глаза на свои босые ноги. Маленькая, загорелая, в грязной рубахе и старенькой плахте, она была похожа на девочку, которую послали стеречь баштаны и которой грустно проводила долгий солнечный день. И лицом она была похожа на девочку-подростка из русского села. Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому жневью. Даже стыдился смотреть на эти ноги. Да она и сама все поджимала их и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые. «Муж ушел на ливаду молотить», — сказала она, «а Виктор Николаевич уехал. Павловского опять арестовали за отказ от солдатчины. Вы помните Павловского?» «Помню», — сказал я машинально. И мы смолкли и долго смотрели на синеву долины, на леса, пески и меланхолично зовущую даль. Солнце еще грело нас, круглые тяжелые арбузы лежали среди длинных пожелтевших плетей, перепутанных, как змеи, и тоже грелись. «Отчего вы не откровенны со мной?» — начал я. «Зачем вы насилуете себя? Вы любите меня». Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза, потом сдунула волос, упавший на щеку, и с решительной улыбкой сказала: «Дайте мне папироску». Я дал. Она затянулась раза два, закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась. «Я с самого утра так сижу», — сказала она. «Куры приходят с самой ливады расклевывать арбузы. И не знаю, почему вам кажется здесь скучно. Мне очень нравится здесь, очень». Над долиной, верстах в двух от хутора, куда я пришел на закате, я сел, снял шляпу. Сквозь слезы я смотрел вдаль, и где-то далеко мне грезились южные знойные города, синий степной вечер и образ какой-то женщины, который сливался с девушкой, которую я любил, но дополнял ее своей таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой женщины на баштанах.